Деяния, глава 5. Некоторый же муж именем Анания с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажею не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И вставшие юноши приготовили его к погребению, и вынесши похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал: «Идите, и, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник, который с ним, пришедшие, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, пришедшие, не нашли их в темнице, и, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертую со всею предосторожностью и стражей, стоящими пред дверями, но отворивши не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведши же их, поставили в Синедрионе. И спросил их первосвященник, говоря: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывесть апостолов на короткое время, а им сказал: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа, но он погиб, и все, которые слушали его, рассыпались». И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Они послушались его, и, призвавши апостолов, били их, и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.